И великая ночь, отступившая была перед шумом, обнаружив теперь, что место свободно, вновь спустилась в тайники души. А усталая душа снова почувствовала боль, притаившуюся в изношенном теле и в сердце. Сильвию захватили безоружной. Она не могла заставить себя подняться, и ночь ледяным плащом одела ее плечи. Она почувствовала себя жалкой, ногой раненной насмерть, и ждала, как милости, последнего удара. И милость пришла. В дальнем темном углу комнаты, где-то за спиной Сильвии, послышалась чудесная музыка. Широкие, мощные и спокойные ее волны разлились по комнате, медленно подползли к жалким, распухшим ступням, поднялись до колен, до бедер, и, подобно тому, как по верхушкам деревьев пробегает трепет, затрепетало тело, и таинственный голос плоти прозвучал, как призыв ищащий бора. Песнь, жалобы и опьянение мало-помалу овладели всем телом, омыли грудь и плечи и, наконец, освежили пересохший пылающий рот. И лоб был последней вершиной, которой коснулся разлив. Необъятный океан музыки достиг сознания, омыв сначала все тело. У других людей голова преддверии сердца, но Сильвия черпала науку из своих корней, из плоти. И когда, наконец, из этого половодья звуков начала выступать вершина, Сильвия, захлестнутая волнами, вдруг осознала, подобно Данае, что ее обволакивает золотое облако, проникая во все поры. Впервые она очутилась в таких объятиях, и, полуоткрыв рот в экстазе, протянула руки к возлюбленному. Само собой разумеется, Сильвия так никогда не узнала название зачаровавшего его произведения, она только смутно угадала жанр — симфонию с ее стоголосым хором инструментов. Для Сильвии музыка прозвучала как единый голос, отозвавшийся во всем существе не затасканными человеческими словами, а невыразимым трепетом всех ветвей огромного дерева, в котором окруженный стеной молчания бурлит поток жизни. Но кто же говорил, кем было это существо? Мной.